Глава 599. Помощь – дело неблагодарное. Явление гигантской багровой горы немало напугало У Дидзяня, но у него была уйма времени, чтобы отступить на безопасное расстояние. Правда, в самый неподходящий момент раздался свирепый рык, ментальная атака мастифа. Для пророков духа этого было более чем достаточно, чтобы обеспечить их неподвижность, но для него... У Дидзянь слегка прищурился и, даже не замедлившись, отменил эффекты ментального удара. Джан Мо и его свита предпочли лишь наблюдать, когда У Дидзянь вторгся в формацию. Каково же было их удивление, когда он почти сразу вернулся со слегка ошалелым видом. Но то, что они увидели в следующие секунды, отпечаталось в их памяти на долгие годы. Гигантский, охваченный пламенем объект, на мгновение показавшийся из-за границ формации, рухнул вниз многотонным прессом. Несмотря на то, что все они находились в воздухе, они буквально всем своим существом ощутили содрогание земли, когда эта махина врезалась в поверхность. Весь Байшань сотрясся до основания, а чудовищный объект внезапно исчез из виду. Вспышка багрового света, и он испарился. Вот только территории, где раньше находилась резиденция Цао, больше не существовало. Огромный провал длиной более километра, шириной в несколько сотен метров и сотню в глубину – вот и все, что осталось на этом месте. Какое-то время над городом разносилось эхо чудовищного столкновения, после чего воцарилась неестественная и пугающая тишина. Лорд-управляющий и его спутники с отвисшими челюстями взирали на огромный кратер в центре города. Один из пророков духа из свиты Джан Мо не выдержал давящей тишины и, сглотнув, воскликнул. «Небеса! Я сплю! Может кто-нибудь объяснить, что, бездна подери, только что произошло?» Но ответа он не дождался. Головы остальных в настоящее время занимал ровно тот же самый вопрос. Изрядно пострадавшая иллюзорная формация, наконец, полностью развеялась. Прямо над чудовищным кратером парили три духовных зверя и два человека. Когда У Дидзянь увидел этих двоих, он тут же бросился к ним. Странная багровая гора слегка выбила заместителя ректора из колеи, но его замешательство не продлилось долго. По правде, он уже слышал о том, что Бай Юньфэй владеет артефактом, способным менять свои размеры. Вот только оказался несколько не готов увидеть его вживую. Да и не думал он, что этот духовный предмет может настолько увеличиваться. Но когда печать катастрофы вернулась к Бай Юньфэю, У Дидзянь тут же выкинул из головы посторонние мысли и бросился к юноше. «Бай Юньфэй, ты в порядке?» – воскликнул он издалека. Но когда до них оставалось лишь около 50 метров, Юньфэй, нахохлившийся на спине Сяо Ци, внезапно глянул на приближающуюся фигуру своими по-прежнему полыхающими багровым светом глазами. Несмотря на тяжелые раны, полученные в только что законченном сражении, несмотря на ужасную кровопотерю, юноша вскинул правую руку и рявкнул. «Сдохни!» Огромное лезвие, сотканное из пламени, материализовалось над его правой рукой и метнулось навстречу У Дидзяню, заставив того вскинуть бровь. Мужчина взмахнул рукой, развеивая атаку, и нахмурился. «Бай Юньфэй, что с тобой?» Но тот ничего не ответил, вместо этого вытянув руку перед собой, словно что-то хватая. У Дидзянь вдруг почувствовал, как язык пламени в его руке мелко задрожал и полыхнул алым светом. От копья повеяло жаром, и У Дидзянь был вынужден отбросить его в сторону. Духовное оружие зависло в нескольких метрах от практика, после чего вдруг повернулось к нему острием и прянуло вперед. «Опять?» – издав сдавленный вопль, У Дидзянь скинул правую руку. Его окутанная зеленым светом ладонь хлопнула по копью сбоку, отбрасывая его в сторону Бай Юньфэя. Одновременно с этим Сяо Ци, Сяо Лань и мастиф Вечного Льда начали готовиться к новому сражению. Странность происходящего заставила У Дидзяня нахмуриться и присмотреться получше. «Небеса! Что за безумец? И звери туда же! Все практически на пороге смерти, но собираются сражаться?» – пробормотал он. Прежде чем они снова не сотворили какую-нибудь глупость, он воскликнул: «Бай Юньфэй, это я, У Дидзянь, ты совсем рехнулся! Я на твоей стороне, враги мертвы, приди уже в себя!» Он даже попробовал связаться напрямую с душой Бай Юньфэя, но не дождался ни малейшего отклика. Бай Юньфэй лишь заскрипел зубами, готовясь к новой схватке за свою жизнь. У Дидзянь сердито цокнул языком. «Похоже, придется останавливать Бай Юньфэя силой». Он переключил внимание на Сяо Ци и двух других духовных зверей. «Вы трое! Сейчас же прекратите! Разве вы не видите, в какой опасности находится Бай Юньфэй? Если он продолжит в том же духе, то просто умрет! Вы сами уже на грани! Займитесь лучше своими ранами! Или вы действительно собираетесь со мной сражаться?» Он чуть помолчал и пристально посмотрел на Сяо Ци. «Я сейчас вырублю Бай Юньфэя, и лучше бы вам не вмешиваться». Сяо Ци и Сяо Лань оба признали, наконец, У Дидзяня и немного успокоились. Чуть поколебавшись, они усмирили свою духовную силу. Стриж негромко чирикнул и с болью и тревогой посмотрел на Бай Юньфэя. У Дидзянь про себя вздохнул с облегчением. Не теряя времени, он метнулся к Бай Юньфэю, легко уклонился от удара копьем и приложил правую ладонь ко лбу юноши. Глаза мужчины вспыхнули на миг, и Юньфэй вдруг обмяк у него на руках. Придерживая юношу, У Дидзянь обратился к Сяо Ци. «Сейчас же займись своими ранами, еще немного, и думать об этом уже будет поздно». Радужное сияние вокруг тела Сяо Ци изрядно померкло, позволяя увидеть залитое кровью оперение. Лишь благодаря могущественному небесному артефакту среднего грейда, перьям ветра и молнии, он сумел выдержать ярусную атаку короля духа, предназначенную для Бай Юньфэя. Пять пространственных лезвий забрали с собой большую часть оставшейся энергии стрижа, так что он лишь чудом сумел поднять воздух Юньфэя после убийства короля духа. Осознание того, что все закончилось, словно сняло с душ духовных зверей огромный камень. Кивнув напоследок У Дидзяню, Сяо Ци завернулся в свои крылья и замер в воздухе неподвижно. Странная энергия окутала его тело, и радужный стриж как будто бы пытался использовать эту энергию, чтобы привести себя в порядок. Наградив птицу странным взглядом, У Дидзянь переместился к мастифу Вечного Льда и снял с него Фан Тяньмен. Духовный пес тут же опустился на землю, закуклился в сферу белого света и занялся своими ранами. Лишь синеглазый ящер не слишком пострадал во время сражения. Он лишь чертовски устал и растратил все свои силы. Сяо Лань переместился поближе к Сяо Ци, словно бессловесный страж, и застыл, бдительно осматриваясь по сторонам, и то и дело поглядывая в сторону Бай Юньфэя. Фан Тяньмен повисла на плече У Дидзяня в коконе зеленого света, а сам заместитель ректора принялся осматривать юношу, пытаясь понять, насколько серьезны его раны. В какой-то момент его глаза вдруг блеснули. Мужчина уставился на север мгновенно заострившимся взглядом. Насколько хватало глаз, в той стороне не было ничего достойного внимания. У Дидзянь пару секунд пристально вглядывался в пространство, прежде чем неохотно отвернулся. Глава 600. Скрываясь в тенях. У Дидзянь вливал духовную силу в Бай Юньфэя, а меж его бровей пролегла глубокая складка. Приблизившийся Джан Мо не решился что-то сказать, боясь его потревожить. Вместо этого лорд-управляющий развернулся и коротко приказал своим людям заняться улаживанием последствий сражения. Сам он остался здесь на случай, если зачем-то понадобится. Джан Мо уже понял, что человек, лежащий на руках У Дидзяня, и был тем, кто вызвал весь этот хаос в поместье Цао. А поскольку к настоящему моменту от резиденции остались лишь воспоминания, лорду, управляющему Байшаня, разумеется, не терпелось расспросить юношу о том, что именно здесь приключилось. Небеса над этой частью города окончательно успокоились, но к ее границам начали стекаться взбудораженные светопреставлением горожане. Примерно минуту спустя Бай Юньфэй исцелился достаточно, чтобы продрать глаза, уставиться на У Дидзяня и несколько рассеянно пробормотать: «Вы, наконец, прибыли». Небеса на севере прочертили несколько стремительных метеоров. Спустя десяток секунд сгустки света достигли Байшаня и затормозили неподалеку от места событий. Свет постепенно рассеялся, являя глазам наблюдателей шесть фигур. Джан Мо сперва удивился, но затем, разглядев новоприбывших, подорвался с места и подлетел к ним, проговорив со всей возможной почтительностью: «Лорд-управляющий города Байшань Джан Мо приветствует первого и четвертого принцев». «Все верно. Среди этих шести фигур присутствовали также четвертый принц Уян и первый принц Ужень. За двумя принцами можно было видеть седобородого старика со спокойным и безмятежным взглядом. Джан Мо понятия не имел, кто это, но фигура старца внушала безотчетное уважение. Без сомнения, этот человек был здесь для защиты и сопровождения членов императорской семьи и обладал невероятной силой. Пока Джан Мо высказывал уважение принцам, от группы отделилась одна фигура – и в мгновение ока оказалась рядом с У Дидзянем и Бай Юньфэем. «Юньфэй, что с тобой произошло?» Это был никто иной, как Джан Кай. Вместе с ним прибыли его старший брат Джан Чен, а также еще один мужчина лет 40 на вид. Это был их второй дядя Джан Шисун. Если не считать Джан Кая и Уяна, все остальные были королями духа. Когда Бай Юньфэй в спешке покинул столицу и направился в Байшань, Джан Кай, не теряя времени, бросился в родовое поместье, чтобы сообщить о случившемся. Пусть речь была лишь об исчезновении рядового ученика академии, но тот факт, что Бай Юньфэй лично отправился в Байшань, привлек внимание дома Джан. Решение не оставаться в стороне было принято мгновенно, и отправиться на помощь даже вызвались лично Джан Шисун с Джан Ченом. Что касается Уяна и Уженя, то четвертый принц решил прибегнуть к своему статусу члена императорской семьи для поисков Фан Тяньмен. Со старшим братом он столкнулся случайно, но тот, прослышав о случившемся, отнесся к ситуации с удивительной серьезностью. Заручившись поддержкой еще одного короля духа, они втроем также устремились в Байшань. Обе группы встретились сразу за пределами столицы и сюда направились уже вместе. Что касается У Дидзяня, то его попросила о помощи Мо Ванся, которая изначально планировала обратиться к своему дедушке, ректору. Так вышло, что У Дидзянь в этот момент не был ничем занят, так что решил откликнуться на просьбу. Он выдвинулся в Байшань первым и прибыл в город с солидным отрывом от остальных. Когда на лорде-управляющем скрестились взгляды Джан Кая и У Дидзяня, Джан Мо поклонился первому принцу и добросовестно отчитался обо всем, что здесь произошло. После этого Джан Шисун, король духа элемента воды, заключил Юньфэя в пузырь элементальной энергии и приступил к лечению. В то же время на Большой горе к востоку от Байшаня. Эта гора была достаточно высокой, чтобы ее пик, царапающий проплывающие мимо облака, был подернут пеленой вечного тумана. Тем не менее, отсюда весь Байшань был виден как на ладони, и прямо сейчас на самой вершине горы стояло несколько человек. Туман скрадывал их фигуры, так что сторонний наблюдатель не смог бы различить никаких деталей, разве что оказался бы метрах в 10 от этих неподвижных фигур. Впереди стоял молодой человек в белых одеждах. Черты лица смазывались молочной дымкой тумана, но даже туман не мог скрыть его идеальной осанки и царственного достоинства. Юноша стоял, сложив руки за спиной, и взирал на происходящее в городе. Судя по всему, ни расстояние, ни туман ничуть не мешали его острому зрению. Позади молодого человека виднелись фигуры еще двух людей. По правую руку стоял старик, окутанный едва заметной черной дымкой, придававшей ему зловещий и угрожающий вид. По левую – высокая фигура, закутанная в красную мантию. От нее исходила пугающая аура, от которой кровь стыла в жилах. Пространство рядом с этой троицей вдруг заволновалось, и из этой ряби шагнул наружу пожилой мужчина в черных одеждах. «Молодой мастер, прибыл у Дидзянь из Академии Тяньхунь. Сюда стекается столько сильных аур, что мне пришлось...» Новоприбывший поклонился юноше в белом. «Неважно», — тот улыбнулся. «Ты правильно сделал, что отступил. Нам нет нужды форсировать события в этом месте». Затем он вздохнул и устремил взгляд куда-то вдаль. «Никогда бы не подумал, что этот Бай Юньфэй так вырастет за такой короткий срок. Несколько лет назад он еще даже не достиг ступени пророка духа, а сейчас даже король духа оказался не в силах его убить. Поразительно. Что и говорить». Старик справа презрительно хмыкнул. «Не ты ли говорил, что скользнувшим тогда практиком мог быть он? Наверняка нефритовый трон у него. Отсюда и такие успехи». «Все возможно», — задумчиво протянул молодой человек. «Но даже нефритового трона недостаточно, чтобы объяснить такой безумный рост. Пожалуй, этот человек слишком опасен. Я был уверен, что он умрет здесь сегодня». И все же ему удалось вырваться даже из такой ловушки. «Как неожиданно! Мы тщательно все продумали и даже привлекли королей духа, но потерпели неудачу». Несмотря на то, что молодой человек говорил о провале, на его лице невозможно было заметить ни намека на неудовлетворенность или раздражение. Что удивительно, оказывается, тот король духа, не принадлежащий семье Цао, с которым Бай Юньфэю пришлось сражаться, был одним из их должников. Юноша продолжил размышлять уже про себя. «Если мы позволим этому Бай Юньфэю развиваться такими же темпами, то в будущем он действительно может стать угрозой. Он ученик школы ремесла, его достижения могут вернуть им былую славу. Нам пришлось потратить немало времени и сил, чтобы нанести им серьезный удар 20 лет назад. Нельзя так просто позволять им поднять голову. Видимо, в будущем придется организовать новое покушение». Молодой человек прервал свои измышления и повернулся к фигуре слева. «Сюйвэй, как там дела с Гуйну?» Тот, кого назвали Сюйвэем, на секунду задумался, затем ответил глубоким и размеренным голосом. «Месяц назад Гуйвэй сообщал, что прогресс Гуйну в искусстве кровавых душ достиг переломного момента. Ему требуется огромное количество дичи, но прорыва на ступень короля духа осталось ждать недолго. Когда это произойдет, королям духа на средней и даже поздней стадии придется с ним считаться в бою». «О, вот как?» – удивился юноша. «Неожиданно. Это была лишь сиюминутная прихоть, но если он демонстрирует такие успехи в искусстве кровавых душ, то, похоже, у нас появился весьма многообещающий слуга. Такие самородки можно обнаружить хорошо, если раз в несколько сотен лет. Что ж, в таком случае мы можем привлечь его в следующий раз. В конце концов, я ему обещал, что если у него будет сила, то он сможет свершить свою месть своими собственными руками». Юноша в последний раз бросил взгляд на Байшань. «Что ж, уходим». Через мгновение все четверо растаяли в густом тумане. Глава 601. Непредвиденная ситуация. Город Байшань. Прошло уже несколько часов с того момента, как отгремела битва между Цао и Бай Юньфэем. Небеса с каждым мгновением наливались чернотой. Солнце исчезло за чертой горизонта, мазнув напоследок багровыми лучами по руинам резиденции. В настоящий момент люди лорда управляющего усердно рыскали повсюду, надеясь отыскать хоть какие-то зацепки или улики. Но местность была настолько обезображена, что даже останки людей сложно было найти – не то что пролить свет на их личность. К сожалению, усердие и внимательность здесь были бессильны. Высоко в воздухе парили несколько фигур, молчаливо взирая на эту сцену. Первым нарушил молчание Ужень. «Так ты говоришь, Дом Цао каким-то образом привлек на свою сторону двух королей духа и множество пророков духа, да еще и заручился поддержкой странствующего короля духа?» Джан Мо кивнул. «Да, мы не могли вмешаться ранее из-за того, что здесь на страже стоял тот король духа, и мы понятия не имеем, кто они и откуда взялись. Невозможно, чтобы Цао могли обладать такими ресурсами. У них имелся лишь единственный король духа на ранней стадии. А пророков насчитывалось с десяток, не более. Но сегодня здесь сражалось в разы больше людей. Между тем, этот Луфан, который преградил нам путь, даже сам по себе был достаточно силен, чтобы расправиться с королем духа семьи Цао. С чего бы ему по своей воле им помогать?» «А где сейчас остальные жители поместья?» – спросил первый принц. «Ты сказал, что большинство из них сбежало в самом начале сражения. Возможно, из них удастся что-нибудь вытянуть». Лорд-управляющий оглянулся на пророка духа, стоявшего за его плечом. Тот без промедления шагнул вперед и заговорил. «Позвольте доложить, первый принц. Мы с несколькими моими товарищами уже провели предварительные допросы, однако почти ничего не узнали. Большинство сбежавших из резиденции Цао утверждают, что битва разразилась совершенно неожиданно и что они поспешили убраться в первые же минуты. Но они упомянули о некоторых странностях, которые имели место до сегодняшних событий. По их словам, глава дома уже давно не показывался никому на глаза, а в поместье, откуда ни возьмись, появилось множество гостей с пугающими аурами. Некоторые из этих гостей также, судя по всему, исчезли незадолго до сражения». «А? Они так сказали?» Взгляд у Женя окрасился подозрением. «Не вздумайте их просто так отпускать. Продолжайте допрашивать и сообщайте о любых странностях лично мне. Кроме того, усильте охрану города и отрядите больше людей для расследования. Я хочу знать любые новые подробности, касающиеся дома Цао и тех, кто устроил эту ловушку». Отдав приказание, принц опустил голову и глубоко задумался. «Странные дела творятся в Байшане. И тот король духа из школы очищения духа также бежал сюда. Возможно, эти Цао тоже как-то связаны с этой школой, но зачем им устраивать засаду на Бай-Юньфея, да еще и на своей собственной территории? Это же просто лишено всякого смысла. Даже если бы они убили Юньфея, то подписали бы себе смертный приговор. Зачем им это?» В голове у Женя роились вопросы. Следующий миг его глаза блеснули. «Неужели их использовали как разменную монету? Те, кто дергал за ниточки из-за кулис, даже и не задумывался о выживании Цао или возвращении этих королей духа. Что? Что за фракция обладает такой силой? Неужели это действительно школа очищения духа? Что они затевают?» Негромкий стон нарушил установившуюся было тишину. Все головы повернулись на звук. Бай Юньфэй очнулся. «Юньфэй, ты в порядке?» С тревогой и облегчением воскликнул Джан Кай. Юноша не ответил ему сразу же. Он только что пришел в себя и совершенно не представлял, что происходит. Не успели его глаза обрести фокус, как Юньфэй сдавленно охнул и снова закашлялся кровью. Его глаза затуманились, лицо исказилось от боли, а кровь изо рта текла, не останавливаясь. «Что? Дядюшка, что не так с Юньфэем? Почему он до сих пор в таком состоянии?» Джан Кай в панике повернулся к Джан Шисуну. «А ну тихо!» – рявкнул мужчина. «Он все еще тяжело ранен, его жизнь в опасности. Если ты хочешь, чтобы я ему помог, дай мне сконцентрироваться на лечении». Джан Кай тут же замолчал. Непередаваемая ярость и гнев, обуревавшие Бай Юньфэя во время битвы, давным-давно отступили. Он напоминал дырявый воздушный шар, из которого в окружающий юношу кокон из элементальной воды медленно утекали крохи энергии. Жизненные силы Юньфэя таяли, грозя угаснуть слабой свечой на ветру. Бам! Все внимание было устремлено на Бай Юньфэя, поэтому внезапный хлопок и последующий резонирующий крик из-под небес застал собравшихся врасплох. Все подняли головы и обомлели. Яркая, непередаваемо прекрасная радуга оккупировала половину неба, испуская пугающее количество энергии. И источником этих небывалых возмущений было удивительное существо, стрелой взмывающее все выше. «Чирп!» Ликующий крик донесся от этого создания, одновременно по-детски беспечный и исполненный королевского достоинства. Сяо Ци. Радужный стриж, прежде заключенный в кокон странной энергии, в какой-то момент вырвался из него в такой поразительной манере. На глазах всего города птица, раскинув крылья во всю ширь, поднялась на 5 километров вверх. Сяо Ци пронзал облака, подобно ослепительному разноцветному солнцу, окрашивая небеса радужными всполохами. Странная энергия чувствовалась в его ликующем голосе, а в следующий миг все облака вдруг начали закручиваться вокруг духовной птицы в едином порыве. Гигантский вихрь начал формироваться в 5 километрах над городом. Конец чудовищной воронки касался головы Сяо Ци, тогда как сама она начала стремительно набирать скорость. Радужный свет птицы проник в вихрь, постепенно окрашивая его в свои цвета. Не прошло много времени, прежде чем вся гигантская воронка осветилась ослепительным разноцветьем. Отовсюду к воронке вдруг потянулись бесчисленные потоки энергии, словно призванные неслышимой командой. В считанные секунды огромные сгустки 4 цветов – красного, пурпурного, синего и зеленого – сформировались в самом центре светопреставления. Закончив образование гигантских сгустков света в своем чреве, вихрь начал медленно подталкивать их вниз, к устью воронки. И в это время, от начала и до конца, аура Сяо Ци стремительно усиливалась. Несмотря на большую высоту, все жители города могли ясно видеть все происходящее. Зрелище было пугающим и поразительным, словно сотворение мира в миниатюре. Пораженные люди могли лишь смотреть, затаив дыхание и позабыв о всех делах. Глава 602. Прорыв Сяо Ци. То, что происходило в небесах над Байшанем, не оставило равнодушным никого, даже У Дидзяня и других королей духа. Мечник был первым, кто разлепил губы, с трудом стряхнув оцепенение. «Да вы шутите! Это ж прорыв! Эта птица прорывается на 7-й уровень?» Окружающие в шоке переглянулись. Этот духовный зверь прямо сейчас пытался прорваться на 7-й уровень. Достичь уровня, эквивалентного ступени короля духа. «Ай!» Возглас Джанкая привлек к нему внимание всех окружающих. Они увидели, что юноша потирает плечо и с обидой смотрит на невинно осклабившегося У Дидзяня. «Зачем ты ущипнул меня, старик?» Только теперь они обратили внимание на вытянутую в сторону Джанкая руку мечника. «Просто хотел проверить, не сон ли это?» «Ха-ха!» — засмеялся У Дидзянь. Затем добавил: «Как выяснилось, нет, это реальность». Джанкай отвернулся, ничего не ответив. Между тем, непревзойденный мечник продолжил размышлять про себя. «Но это и в самом деле невероятно. Каким образом эта птица оказалась способна на прорыв? Что за абсурд? Еще час назад она была при смерти, а теперь прорывается на 7-й уровень. Насколько я помню, это же был радужный стриж, да?» Он в замешательстве почесал затылок. «Они тоже способны достичь 7-го уровня?» «Очень необычно, даже если это какой-то подвид. Чем этот Бай Юньфэй ее кормит? Ха, вон как быстро набирает силу! Слишком быстро!» Все остальные в настоящий момент думали примерно в том же ключе. Тот факт, что Сяо Ци совершал прорыв на седьмой уровень, был слишком необычным и неожиданным. Тело стрижа словно превратилось в бездонную черную дыру, непрерывно пожирающую бурные потоки элементальной энергии огня, молнии, ветра и дерева. С каждой секундой и с каждым поглощенным потоком его аура получала мощный импульс. По силе Сяо Ци уже давно оставил далеко позади духовных зверей на пике шестого уровня, но его аура продолжала неуклонно расти. Наконец, когда она достигла какого-то неведомого предела и не могла больше усиливаться, свет вокруг стрижа на мгновение словно замер. Сяо Ци неподвижно завис в небесах, и даже потоки элементальной энергии и громада вихря над его головой словно выпали из течения времени. Практики расширившимися глазами уставились на радужную точку в небесах, забыв, как дышать. А миг спустя, после остановки, радужный ореол вокруг Сяо Ци вспыхнул в 10 раз сильнее. Все дружно выдохнули. У Дидзянь снова заговорил первым. «У него получилось! Этот духовный зверь действительно прорвался на седьмой уровень!» Однако свистопляска вокруг Сяо Ци и не думала стихать. От радужного стрижа отчетливо веяло мощью духовного зверя на ранней стадии седьмого уровня, но элементальная энергия снова начала бурным потоком вливаться в тело птицы. Он? Глаза у Дидзяня округлились до размеров блюдца. Он осознал, что происходит. «Эта птица что, пытается прорваться еще раз? Она хочет достичь средней стадии седьмого уровня?» Как для духовных практиков, так и для духовных зверей прорыв на очередной уровень силы был чрезвычайно важен. Сразу после прорыва необходимо было потратить какое-то время на то, чтобы свыкнуться с новой силой, прежде чем продолжить тренировки. Это было жизненно необходимо для дальнейшего развития. То, что пытался сделать Сяо Ци, граничило с безумием. Это могло иметь самые печальные последствия для его духовного развития. Но Сяо Ци не интересовали мысли окружающих на этот счет. Продолжая стремительно вбирать в себя нескончаемый поток элементальной энергии, он медленно, но верно прибавлял в силе. Прорыв разом до средней стадии седьмого уровня граничил с невозможным. Обычному зверю на ранней стадии седьмого уровня определенно понадобилось бы куда больше времени, но Сяо Ци от них отличался. Он мог развиваться намного, намного быстрее. Еще совсем недавно он был на волоске от гибели из-за серьезных ран, но сейчас превратился в могучего духовного зверя седьмого уровня, обладавшего чудовищным количеством энергии. Людей, собравшихся внизу, никак нельзя было назвать бесталанными, но и они могли лишь взирать на происходящее с восхищением. Впрочем, эта идиллия внезапно была нарушена новым поворотом событий. «Га!» Исполненный боли крик донесся изнутри кокона из элементальной воды, в котором был заключен Бай Юньфэй. От тела юноши с раскатистым хлопком разошлась волна элементального огня, оттолкнув водную преграду и заключив в себе Юньфэя. Более того, сама его душа вдруг запульсировала в странном ритме. Огненный пузырь, соткавшийся вокруг юноши, вдруг забурлил и начал испускать чудовищное количество тепла и энергии. На глазах у изумленной публики истончившаяся жизненная сила Бай Юньфэя внезапно заполыхала сверхновой. Когда практики присмотрелись получше, то заметили, что странная пульсация, исходившая от души юноши, была практически идентична той, что испускал Сяо Ци. Это открытие поразило всех. Даже на лицах королей духа можно было различить следы неуверенности. Никто не понимал, что происходит. Пока, наконец, седовласый старик за спиной у Женя не выдохнул, внезапно осознавая. «Неужели? Быть не может. Духовный пакт — это же симбиоз!» «Духовный пакт? Симбиоз?» Все повернулись к старику, невольно проговаривая про себя эти слова, словно чтобы быстрее осмыслить скрытую за ними мысль. «Получается, эта птица — духовный компаньон Бай Юньфэя?» Обескураженно воскликнул У Дидзянь, переводя взгляд с Юньфэя на Сяо Ци и обратно. Как и окружающие, он просто не мог поверить своим глазам. Даже Джан Кай выглядел потрясенным. Бай Юньфэй прибыл в столицу в сопровождении трех духовных зверей, что само по себе не очень укладывалось в голове. Мало кто слышал о подобных случаях. Позднее Джан Кай смог лишь выяснить, что двое из этих зверей были приручены и следовали за Юньфэем по своей воле. Достойно зависти, несомненно. Но Джан Кай всегда полагал, что духовным компаньоном Бай Юньфэя является мастиф Вечного Льда, сильнейший из троицы, тогда как Сяо Ци и Сяо Лань были теми самыми прирученными. И он был не одинок в своих мыслях. Любой бы посчитал, что так оно и есть, поэтому Джан Кай никогда даже не задавался подобным вопросом, а Юньфэй не спешил развеивать его заблуждения. Так что сейчас, когда обнаружилось, что духовный компаньон юноши – это Сяо Ци, Джан Кай не находил слов. Но это также вызывало новые вопросы. Короли духа молча уставились на мастифа Вечного Льда, который отдыхал после боя в сгустке белого света. Получается, этот духовный зверь седьмого уровня следовал за Бай Юньфэем по собственной воле? Чтобы зверь подобного уровня силы согласился добровольно следовать за человеком? Поверить в это было сложно. Но эти мысли продержались в их головах лишь мгновение. Было кое-что еще, кое-что куда более поразительное. Явление, упомянутое чуть ранее. Симбиоз. Глава 603. Симбиоз. Когда человек и зверь заключают духовный пакт, между ними возникает особого рода нерушимая связь. Они становятся компаньонами, которые тренируются и сражаются плечом к плечу, надежными товарищами, на которых всегда можно положиться. Но у духовных пактов существует большое количество градаций и разновидностей. Несмотря на то, что ментальный пакт связывал души людей и зверей незримой нитью, находились те, кто воспринимал эту связь далеко не так, как большинство. Например, духовный практик мог быть чрезмерно эгоистичным и не готовым открыть душу другой стороне. Разумеется, любые такие отклонения влияли на взаимодействие духовных компаньонов. Такое удивительное явление, как духовный пакт, во все времена привлекало множество любознательных исследователей, которые изучали разные случаи и вели записи о своих наблюдениях. Но все они сходились в одном – чем лучше отношение между человеком и зверем, тем глубже связь духовного пакта. Так и зародилось понятие о духовной совместимости между двумя сторонами духовного пакта. Пакты самого поверхностного типа позволяли духовным компаньонам в самых общих чертах различать эмоции другой стороны. Это было нормальное явление в тех случаях, когда духовный пакт был навязан силой. Следующий уровень связи позволял человеку и зверю понимать друг друга буквально с полувзгляда. Еще более глубокий усиливал связь до такой степени, что компаньоны получали возможность общаться посредством своих разумов. Это было общение при помощи образов, смешения мыслей и эмоций. Способность вычленять полноценные фразы из беспорядочного потока мыслей и образов другой стороны – встречалась крайне редко и означала очень глубокую связь между духовными компаньонами. Практику и его духовному зверю обычно требовалось огромное количество времени, проведенного вместе, чтобы достичь такого уровня взаимопонимания. Это был едва ли не самый высокий уровень связи, который мог представить духовный пакт, если не считать, когда духовная совместимость становилась практически идеальной, между партнерами возникала связь особого рода, и называлась она симбиоз. Это явление, по сути, уже выходило за рамки того, что подразумевали под духовным пактом. компаньоны связывали воедино не только свои души, но и свои жизни. В случае, когда одна сторона была близка к смерти, она могла позаимствовать энергию у другой, то есть такие духовные компаньоны фактически делили между собой жизненную силу. Об этом остались лишь кое-какие упоминания в легендах, но прямо сейчас практики видели подтверждение этим легендам своими собственными глазами. Когда Бай Юньфэй оказался в смертельной опасности, он смог установить контакт с жизненной силой Сяо Ци и продолжить сражаться за свою жизнь. Если рассмотреть все варианты, то даже без помощи Сяо Ци у Бай Юньфэя оставался шанс выкарабкаться, невзирая на множество возможных осложнений и скрытых опасностей. Но поскольку Сяо Ци прорывался на 7-й уровень, его духовная сила в одночасье взлетела до небес. Это повлияло на связь между ним и Юньфэем в достаточной мере, чтобы запустить симбиоз. Необходима была лишь безоговорочная готовность стрижа поделиться своими жизненными силами со своим духовным компаньоном. Взамен Бай Юньфэй получал возможность исцелить свои раны, не беспокоясь о любых осложнениях в процессе. Более того, обилие жизненной энергии заставило его тело регенерировать с невероятной, пугающей скоростью. Разумеется, все имеет свою цену. Сяо Ци только что прорвался на 7-й уровень, но после этого инцидента он еще какое-то время будет пребывать в крайне ослабленном состоянии. И еще неизвестно, обернется ли его помощь какими-либо более серьезными последствиями, способными повлиять на его дальнейшее духовное развитие. Парящий в воздухе, в обрамлении потоков огня Бай Юньфэй исцелялся буквально на глазах, к молчаливому изумлению собравшихся вокруг практиков. «Симбиоз. Так это действительно симбиоз? Так это не выдумка?» Вздохнул У Дидзянь, окидывая взглядом фигурку Сяо Ци высоко в небесах. У него был шанс развить успех, но он пожертвовал возможностью достичь средней стадии 7-го уровня ради того, чтобы скормить эту энергию Бай Юньфэю. Непревзойденный мечник добавил про себя: «О, какой же прочности связь между этими двумя, если даже нечто подобное стало возможным!» Пока Бай Юньфэй исцелялся не по дням, а по часам, небеса над Сяо Ци внезапно прекратили свое бурление. Духовная сила радужного стрижа также перестала расти, а в следующую секунду начала стремительно снижаться, словно ее что-то вытягивало. Даже гигантская радужная воронка над головой птицы начала медленно распадаться на части. Вихрь совершил еще несколько оборотов вокруг своей оси, и с каждой секундой теряя в весе, а затем освобожденные потоки элементальной энергии прыснули во все стороны, растворяясь в окружающем пространстве. 4 громадных сгустка энергии в центре вихря также померкли, и, ненадолго пережив радужный вихрь, растворились, возвращаясь в лоно природы. Аура зависшего в вышине Сяо Ци, обнявшего себя крыльями, постепенно успокоилась. Его грудь начала вздыматься медленнее и реже, странным образом попадая в такт дыханию Бай Юньфэя. Не все собравшиеся слышали о симбиозе. Джан Кай, все это время переминавшийся с ноги на ногу, наконец не выдержал. «Дядюшка, что сейчас с Юньфэем? Ты не собираешься продолжить его лечить? Он же...» Джан Шисун покачал головой, бросив на Бай Юньфэя странный взгляд. «В этом больше нет нужды. Его жизнь вне опасности. Что за удивительное восстановление? Уверен, что потребуется совсем немного времени, чтобы он полностью оклемался». «Серьезно?» Лицо Джан Кая просветлело. Он с облегчением перевел дух. «Это хорошо, это хорошо!» За не такое уж долгое время знакомства с Бай Юньфэем он уже начал воспринимать его как настоящего близкого друга. Тот факт, что Бай Юньфэй оказался в таком плачевном состоянии, заставил Джан Кая беспокоиться и сожалеть о том, что его не оказалось рядом в трудную минуту. К счастью, теперь с Юньфэем все было в порядке, Иначе Джан Кай проклинал бы свою беспомощность до конца жизни. Лишь еще через полчаса воздух прорезала новая трель Сяо Ци, на этот раз куда более спокойная. Радужный стриж неторопливо развернул свои крылья, словно высвобождаясь из кокона. От всего его тела исходило едва заметное сияние, пусть и заметно менее яркое, чем раньше. Сяо Ци хлопнул крыльями и спикировал вниз, возвращаясь к Бай Юньфею. Тело Юньфея все еще было окружено толстым слоем элементального огня. При приближении Сяо Ци огненная завеса приветливо заколыхалась, а затем стремительно втянулась в тело Бай Юньфея через поры на коже. В следующий миг Джен Шисун аккуратно подхватил потерявшего опору юношу, окружив его пузырем элементальной воды. Мужчина прижал правую руку к груди Юньфея, сосредоточился на секунду, чтобы оценить его состояние, после чего проговорил: «С ним все в порядке. За этот час он восстановился больше, чем я смог бы его исцелить и за 10. Все поврежденные артерии и вены как новенькие, а его душа не выглядит более поврежденной, чем была ранее. По сути, самые серьезные раны у него сейчас – это внешние повреждения. Некоторые части тела сильно обожжены его собственным элементальным огнем, так что восстановление будет идти не слишком быстро. Но в остальном, похоже, все в порядке, никакие последствия в будущем ему не грозят». Состояние Юньфея стабилизировалось. Сяо Ци чувствовал себя лучше, чем когда-либо в своей жизни. Очень скоро мастиф Вечного Льда закончил зализывать свои раны и также стал на страже возле Юньфея. К этому времени ночь уже полностью вступила в свои права. Практики, обдумав варианты, в конечном итоге приняли приглашение Джан Мо и вместе с лордом-управляющим вернулись в его резиденцию на отдых. Они вернутся в столицу завтра утром, даже если Юньфей не придет в себя. На этом приключения Бай Юньфея в Байшане подошли к концу. С большим трудом, но ему снова удалось избежать смертельной опасности. Впрочем, в результате перед Юньфеем встала новая проблема, потенциально сулящая еще больше хлопот в будущем. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.